Глава 11. Кристина. «Аидка, ты не подруга, ты предательница!» — воскликнула я и остервенело вонзилась зубами в кусок пиццы. Аида, приподняв брови в притворном удивлении, хихикнула. «Вечером ты скажешь мне спасибо, неблагодарная, когда окажешься в объятиях самого горячего четверокурсника нашего университета». Отложив пиццу, я тяжело вздохнула. «Я просто помогу Яну разобрать коробки. Но если бы ты пошла со мной, мы бы сделали это в два раза быстрее». Аида развела руками. «Я бы с удовольствием побыла третьей вашей компашке, но, к сожалению, занята». Подперев щеку ладонью, я с подозрением уставилась на подругу. «И чем же ты займешься сегодня вечером?» Осторожно поинтересовалась я. «Если Аида сейчас скажет, что ей нужно посидеть в библиотеке или устроить дома генеральную уборку, я точно проткну ее вилкой». «А Костя тебе не сказал?» Девушка подняла на меня недоуменный взгляд. «Нет», — протянула я. «Кроме того, что его сегодня не будет дома, он ничего не говорил. Мы же в караоке поспорили с ним на поход в ресторан», — напомнила мне подруга. «Кто выиграет, тот выбирает заведение. Кто проигрывает, тот оплачивает счет». Я наморщила лоб. Да, я присутствовала при этом споре и даже разбивала их руки. В итоге Костя мужественно исполнил выбранные нами песни, а Ида проиграла. Но, если честно, я не думала, что эти двое захотят куда-нибудь пойти вместе. Да они же там перегрызутся еще до того, как принесут меню. «Так значит, вы с Костей вдвоем идете в ресторан, и ты оплачиваешь ваш счет? Медленно уточнила я. Звучало, как начало кровавого боевика. Аида смущенно улыбнулась. «Ну да». Я во все глаза уставилась на подругу. «Чувствую, вечер сегодня намечается веселый. Костя вернется домой злой и наверняка голодный. Аида, кипя от ярости, будет названивать мне каждые полчаса и просить долбануть брата сковородкой от ее имени. Да. Единственное радует, что в этом дурдоме мы с Яном не успеем натворить глупостей». «И какой ресторан выбрал Костя?» — спросила я, внимательно разглядывая лицо подруги. «Что-то слишком она веселая. Не к добру. Может, позвонить в заведение и попросить вместо ножей и вилок выдать им набор безопасной детской посуды?» «Италония», — сияя, как начищенный пятак, ответила Аида. «Несколько раз мы отмечали там наши дни рождения, и нам нравился этот уютный ресторан с отличной кухней». «Но если что, звони, я приеду на такси», — озадаченно протянула я, пододвигая к себе кружку с чаем. «Ты думаешь, я не справлюсь с твоим братом?» — самоуверенно хмыкнула Аида, бросая долгий взгляд мне за спину. «Ты лучше сосредоточься на другом человеке». «Только не говори, что этот человек сейчас идет к нам», — напряглась я. Подруга широко улыбнулась и кивнула. «Именно. Поэтому расстегни пару верхних пуговичек на рубашке и сиськи вверх». Я покосилась на свою наглухо застегнутую джинсовую рубашку и хмыкнула. «Да сейчас. Я еще после так называемого платья не отошла». «Не против, если я присоединюсь к вам?» — прозвучал сбоку знакомый низкий голос. Уткнувшись в свою кружку, я проигнорировала вопрос. Но Яну особого приглашения не требовалось. Отодвинув стол, он сел возле меня и расслабленно закинул ногу на ногу. «С каких пор экономисты обедают в корпусе гуманитариев?» — язвительно поддела парня Аида. Студенты экономического факультета учились в соседнем корпусе, и у них была своя просторная столовая. Поэтому и со своим братом я во время учебы пересекалась редко, только иногда в спортивном зале или на стадионе во время физры. «Толпа бородатых парней не способствует здоровому аппетиту», — усмехнулся Ян, глядя при этом на меня. Я покосилась на пустой стол перед ним. «Наша компания, видимо, тоже». Наклонив голову на бок, Ян послал широкую улыбку Аиде. «Наша синеглазка не в настроении?» Эта предательница закатила глаза. «Кристине просто нужен хороший...» Мы с Яном одновременно навострили уши. «Она же не скажет то, о чем я подумала». «Отдых!» После короткой паузы продолжила подруга. Возмущенно округлив глаза, я попыталась побольнее пнуть девушку под столом. Но она слишком долго меня знала и успела поджать свои длинные конечности. «Я бы тоже не отказался хорошенько отдохнуть», — изогнул губы сексуальной ухмылки Ян и подмигнул мне. «Готов помочь». «Да господи, меня окружают одни извращенцы». «Себе помоги», — фыркнула я и подцепила надкусанный кусок пиццы. Внутренне я уже приготовилась услышать ироничный ответ Яна, как вдруг Аида, сверкая глазами, зашипела. «Сюда идет Богдан». Выглядела она при этом как рассерженная кошка. Мою подругу возмущало то, с какой счастливой физиономией Богдан ходил после нашего расставания и как в открытую флиртовал с другими девушками. Как будто в раз скинул тяжелую ношу и обрел крылья. И, признаюсь, это было чертовски обидно. «Это кто?» — коротко спросил Ян, подбираясь как хищник перед прыжком. Не хватало еще драки в студенческом кафе. Это всего лишь мой бывший. Натянуто улыбнулась я, возвращая пиццу на тарелку. Аппетит резко пропал. Аида поджала губы и, метнув меня, быстрый взгляд выпалила. «Ян, можно я представлю тебя ему? Как парня Крис?» «А?» Пока я пыталась переварить услышанное, Ян плавно кивнул и повернулся ко мне. «С удовольствием», — тихо ответил он и приобнял меня за плечи. «Так, стоп. А меня никто не хочет спросить?» «Это лишнее», — пискнула я, попытаясь отодвинуться. «Мне не хотелось, чтобы мои одногруппницы видели, как меня лапает этот белобрысый красавчик. Потом вопросов не оберешься. «Я так не считаю». Голос Яна приобрел глубину и бархатистость. «Ну да, уж он-то такую возможность не упустит». Не сводя с меня глаз, Ян придвинул свой стул еще ближе и, плавно наклонившись, легонько коснулся губами моих губ. Я была настолько ошарашена, что даже не шелохнулась. Сердце гулко билось в груди. «Мы что, действительно собираемся целоваться посреди студенческого кафе на глазах у всех?» Мягко улыбнувшись, Ян взял мое лицо в ладони и, плавно проведя большим пальцем по приоткрытым губам, решительно углубил наш поцелуй. Дрожь жаркой волной пробежалась по моему телу. Схватившись за мужские запястья, я судорожно вдохнула и опустила ресницы. Горячие упругие губы с непривычной нежностью ласкали мои. На мгновение я забыла, где нахожусь, и, откинув голову, покорно отдалась скользящим, неторопливым поцелуем. «Да и черт с ним! Пускай все видят!» «Кристина?» Полный недоумения голос Богдана разрушил все волшебство. Распахнув глаза, я уставилась на Яна, продолжавшего держать мое лицо в ладонях. Его глаза переливались всеми оттенками сине-голубого, а покрасневшие губы подрагивали от легкой дразнящей улыбки. Как же он был прекрасен в этот момент! Так и хотелось зарыться пальцами в его растрепанные волосы и притянуть к себе для нового поцелуя. «Кристина?» — с плохо скрываемым раздражением повторил Богдан. Не обращая внимания на нависшего над нашим столом парня, Ян медленно скользнул сияющим взглядом по моему лицу. Его ладони спустились мне на шею, поглаживающим движением обвели плечи. Улыбаясь мне, Ян неторопливо нашел мою ладошку и уверенно переплел наши пальцы. Только после этого он лениво выпрямился и из-под лобья посмотрел на ошалевшего Богдана. Тот явно не был готов к тому, что я так быстро оправлюсь после нашего расставания, и уже через несколько дней буду целоваться с горячим красавчиком на глазах у всего универа. Но мне, если честно, было плевать. Сейчас меня больше волновало то, что этот поцелуй могли увидеть наши с братом общие знакомые. А еще меня беспокоило то, с каким восторгом замирало мое сердце, когда этот голубоглазый викинг на меня смотрел. «Познакомишь со своим новым... другом?» Переводя взгляд с Яна на меня, протянул озадаченный Богдан. Ему определенно не понравилось то, что он только что увидел. «Знакомьтесь, это Ян, а это Богдан», — скороговоркой протараторила я, пытаясь незаметно выдернуть руку из мягкой хватки. Но расслабленная поза развалившегося на стуле Яна была обманчивой. Он крепко сжимал меня своей ручищей, не оставляя никаких надежд вырваться на свободу. Парни смерили друг друга тяжелыми взглядами и слегка кивнули. Пожимать друг другу руки они посчитали лишним. Аида, улыбаясь, как бабушка, напекшая для внука пирожков, прощебетала. «А ты чего хотел-то, Богдаша?» Тот недовольно покосился на мою подругу, затем снова перевел взгляд на меня. «Крис, у тебя на ноутбуке остались мои файлы с материалами для курсовой. Я как-то скидывал их. Сможешь перекинуть мне на почту? А то я случайно отформатировал свою флешку и все удалил». Я кивнула. «Как попаду домой, сразу скину». «Договорились». Бросил Богдан и, качнувшись на пятках, задержал внимательный взгляд на наших с Яном переплетенных руках. Я опустила ресницы и непроизвольно сжала жилистую руку покрепче. Секундная слабость. Если бы не Ян, разговор с бывшим ранил бы меня гораздо сильнее. Но сейчас я чувствовала поддержку, и от этого в груди разливалось приятное тепло. Ян, наклонившись вперед, заглянул мне в глаза. Кажется, он что-то почувствовал. «Богдан, по-моему, тебя друзья заждались». Тем временем тактично заметила Аида, помешивая ложкой свой чай. Замешкавшись, Богдан неуверенно кивнул и, бросив на меня еще один долгий взгляд, направился к своему столу. Я облегченно выдохнула и, застав расслабившегося Яна врасплох, резко выдернула свою руку из его хватки и отодвинула стул подальше. Парень внимательно посмотрел на меня. «Ты в порядке?» — тихо спросил он. Я как можно непринуждённее пожала плечами. «Да, если не считать того, что мое сердце колотилось, как отбойный молоток. А глаза жгло, как будто я только что нарезала пару злющих луковиц. А вот Аида просто светилась от восторга. «Ну вы, ребят, даете. Даже наши преподы возбудились!» Хихикнула она, кивая на дальний столик. Я со вздохом закатила глаза. «К чему весь этот спектакль? А если Костя узнает?» «Да расскажите вы ему уже!» Жарко воскликнула Аида, откидывая волосы назад. «Вы же просто поедаете друг друга глазами. От вас искры такие, что глаза слепит. Очень скоро Костя сам все поймет. Я возмущенно уставилась на подругу. «Поедаем друг друга глазами? О чем она вообще?» «Нечего рассказывать», — отрезала я, не глядя на Яна. «Ну-ну», — усмехнулась Аида, поигрывая бровями. Ян подозрительно молчал и в наших препирательствах не участвовал. Не выдержав, я покосилась на него. Парень, откинувшись на стуле, не сводил с меня глаз. Перехватив мой взгляд, он улыбнулся и, медленно поднявшись, обошел стол и встал позади меня. «Жду тебя после пар, синеглазка». Наклонился он к моему уху. От горячего дыхания по позвонку пробежала армия восторженных мурашек. «Сегодня ты убедишься, что все по-настоящему».